пятница секретарши племянницы. У всякого уважающего себя Робинзона обязательно должен быть свой пятница. Ни с того ни с сего вдруг изрек Стефан. «Возможно, у нас будет целое племя пятниц, если верить Педро», — ответил я и тут же спросил. «Тебе не кажется мелодия какая-то странная для индейцев? А что скажет наш эксперт, господин президент Международной ассоциации братства белых индейцев?» Педро лишь молча пожал плечами, но в его взгляде улавливалась растерянность. Неожиданно лицо Стефана расплылось в восторженной улыбке. «О, девчата!» «В самом деле, навстречу нам двигались три стройные фигурки. Вот вам, господа Робинзоны, и прекрасные пятницы!» — воскликнул я. В руках у одной из девушек теперь был виден источник песнопения. То ли магнитофон, то ли приемник. Чуть позади очаровательных пятниц следовал маленький пожилой индеец. Я присмотрелся и настороженно заметил. Странно, одеты белые индейцы, как служащие Соул-стрит на пикнике. Скажите, господа Робинзоны, а не существуют ли на земле ветровые потоки, что могут за считанные минуты отбросить самолет на несколько тысяч километров? Впрочем, знаю без вас, ничего подобного не существует. «Ты на что намекаешь?» — забеспокоился Стефан. «Приглядись, сам поймешь». Кивнул я в сторону девушек и старика. Приятель схватился за голову. «Матка Боска, Чинстаховска, да это же японцы! Ничего не пойму, где Канада, а где Япония?» «Вот и я об этом же. У нашего Педро случайно не было родни среди японцев?» «Сейчас все разъяснится», — засуетился Стефан. Встреча разных народов произошла на удивление бурно и радостно. Лишь слегка омрачили нас две информации. На вопрос, где на этом острове живут белые индейцы, прекрасные пятницы дружно ответили, что никогда не слышали о таких. Тут же они задали нам встречный вопрос. О каком острове мы говорим? Стефан сделал круговой жест руками. Об этом, конечно, изумленные девчата прощебетали, что мы находимся не на острове, а на материке, который называется Америка, а в нескольких милях от нас канадский город Ривер-Дюлу, и он будет виден прекрасно невооруженным глазом, как только вдали рассеется туман. Возможно, в этом городе мы и найдем бар или ресторан под названием «Белые индейцы». Самая ехидненькая из японок тут же поинтересовалась, все ли у нас в порядке со здоровьем. Язвительный намек мы поняли и больше не задавали вопросов ни об острове, ни о белых индейцах.